155. Сознание, не слитое с владыкою, не может устремиться к закону накопления чаши. Только сила космического явленного магнита может приблизить дух к учителю. Истина, примкнувшая к высшему сознанию, получает мощь мысли. Только когда дух принимает все посылки свыше, он может расширять сознание, иначе не разбудить силы, находящиеся в чаше. Так нить связи есть лестница духа, по которой восходит сила духа. Творчество утверждается путем этой чудесной нити. Так восхождение духа идет связью с владыкою.